Глава 12. Серебряный дракон. К моменту, когда небо медленно начало сереть, намекая на скорое наступление рассвета, я сожгла почти всю простынь и 5 крепких палок, куда, собственно, наматывала эту простынь, чтобы поджечь дерево. Вся в саже, грязная, усталая, я мечтала только об одном — свалиться где-нибудь и... Нет, не отоспаться, а умереть. Все время казалось, что меня вот-вот схватят. Я была в отчаянии, утопая в снегу. Но разве разум способен пойти на то, чтобы сдаться, когда чувства самосохранения требуют обратного? Нет, никакой жалости и никаких глупых мечтаний. Только вперед и только жить! Слева тянулась гряда гор, как и говорил Бэриан, и я надеялась именно среди ее пещер найти себе убежище, когда услышала резкое. «Ищите лучше! Я вас всех уволю, если не найдете их следы!» Рыкнул довольно грозный мужской голос где-то с правой стороны, тем самым заставляя меня живо присесть к земле, а мой импровизированный факел моментально сунуть головешкой в сугроб. Я сидела ни жива, ни мертва. Думала, все, это конец. Сняли имперцы купол, и меня вот-вот схватят. А как еще объяснить это пришествие? Кого еще обладатель этого грозного рыка тут забыл? Выглянув из-за ствола дерева, пахнущего смолой, высмотрела вдалеке просто огромного блондина, который порывисто командовал ни много ни мало, а целым отрядом, состоящим из 12 высоких стражей в элитной белой форме. У меня аж в горле от страха пересохло. Хм, это не мои, другие совсем, вроде даже имперцы. Только плащи у них не серые, а белые. Ух, и что теперь делать? Выходить или нет? Что-то он какой-то агрессивный. И здоровый, просто жуть. От такого я точно убежать не смогу. Пока размышляла, судьба все решила за меня. Неожиданно на опушку леса, где что-то искали дракона-блондина, выскочило сразу около 30 наемников в черных плащах. Началась какая-то свалка. Кровь лилась рекой. Командир-великан бился очень круто. Однако слишком большое количество наемников просто давило своей атакой небольшой отряд блондина. Когда отчаяние завладело белокурым воином от вида умирающих братьев по оружию, мужчина обратился... серебряного дракона. Такого большого зверя я ни у кого не видела. Деревья трещали и падали сломленными, увеличивая площадь опушки. Наемники били магии, тоже обращались, но размер серебряного дракона говорил сам за себя. Капитан отряда просто давил всех, разбрасывая нападающих, как щепки. Когда одна такая отлетела ко мне, упав в шаговой доступности с мутными глазами, которые медленно, прямо вот сейчас, покидала жизнь, я решила, что с меня довольно. Попятившись, доползла кое-как до ближайшей пещеры, не забывая коситься на поле битвы, чтобы суметь сманеврировать, если того потребует ситуация. Дракон сдавал. Он сражался с отчаянием, будто не замечал, как по нему стреляют атакующими проклятиями, а те тут же впитываются в стальную кожу двуипостасного, грозясь в ближайшем будущем вылиться в ужасные последствия. Естественно, так продолжаться долго не могло. В какой-то момент серебряный дракон остался один на один с зеленым, тоже довольно здоровым экземпляром. Но все же, прежде чем свалиться без чувств, серебряный оторвал зеленому голову. Я к этому времени как раз добралась до небольшой пещеры. Она выглядела странно, светилась изнутри голубым светом, как будто кто-то зажег в ней слабые пульсары воздушной стихии. Я бы пошла дальше искать другой вариант, но вдруг наступила на слизня, того самого, который загадочно светился в предрассветных сумерках. «Слим!» Выдохнула горячий воздух изо рта, который тут же осел легким инеем на моем замерзшем носу. Личинку Слима я никогда прежде не видела, только в книгах. Слизь Слима использовалась в довольно сложных лекарственных зельях, однако применялась только на людях, потому что природа Слима противоречила магии, как материи. Именно поэтому она так безупречно работала, искореняя проклятие под ноль. Это был настолько редкий из-за среды его обитания ингредиент, что на черном рынке такой слизень мог стоить баснословных денег. Разглядывая бедолагу, от которого мой ботинок оставил одну слизь, поняла, почему Бэриан советовал прятаться в особенных пещерах. Конечно, с такой охраной никакой дракон ко мне не полезет. Слимы наносят непоправимый урон магии двуипостасных. А драконы ой как не любят опустошенный резерв. Они чувствуют себя слишком уязвимо. Улыбнувшись своим мыслям, я еще раз окинула пещеру пристальным взглядом и прошла чуть глубже, ощущая, как за спиной поднимается обещанный Берианом буран. «Совсем скоро от моих следов не останется даже намека. Надо проверить, что там дальше, да располагаться со всеми удобствами». Только подумала, как за спиной услышала приглушенный рык. Дернувшись, обернулась. Морда серебряного дракона зависла в 2 метрах над землей. Само тело зверя просматривалось плохо. Магическая метель кружилась так, что даже очертания леса потеряли видимость. Черные стволы высоких хвойных деревьев растворились в белой пелене, закружившей с интенсивностью бури. Однако все это я воспринимала лишь фоном. Свирепый дракон занимал полностью мое внимание. Глаза зверя налились кровью. Видимо, сосуды полопались. «Конечно!» Проклятие, да еще и в таком количестве, это не шутки. Тем не менее, меня заботила цель двуипостасного, с трудом переставляющего ноги. Чего ему надо? Нападать вроде не собирается. Да и какой из него агрессор? Даже для меня. Он скорее мертв, чем жив. Чем только душа держится? Испуганно хлопая глазами, я следила за зверем, пытающимся проползти хотя бы еще 1 метр в мое временное пристанище. Когда дракон с протяжным стоном упал на грязный пол пещеры, так и не втащив из-за своих габаритов даже половину своей туши, у меня мурашки по коже побежали. Он так смотрел, как будто отчаяние затопило его до краев, и он вот-вот собирается испустить дух. Черные нити проклятия пробегали по его чешуе, не предвещая ничего хорошего. Он умирал. «Только мертвого дракона мне здесь не хватало!» Несчастно обняв себя за плечи, я сделала несколько шагов вглубь пещеры. Еще один хриплый вдох зверя погрузил меня в отчаяние, а потом взгляд дракона устало опустился вниз. Двуипостасный увидел раздавленного слизня, что-то уркнул и в один миг слизнул отпечаток моего следа. Несколько нитей от проклятия на его морде шипением осыпались пеплом. Дракон с облегчением выдохнул и обратился в того самого воина, который несколько минут назад раскидывал черные плащи, как кукол. Покачнувшись, Мужчина повалился на бок. Его глаза закатились, и он потерял сознание. «Прекрасно!» — с сарказмом сказала я, хлопнув себя по бедру. «И что мне с тобой делать?» «Оставлять мужчину вот так было опасно. Найдут. И меня заодно с ним. И ведь не ясно, кто это будет. Как я поняла, у него тоже своих врагов хватает. Можно было бы вытолкнуть дракона отсюда, чтобы остаться как бы вне близости. Наверняка его преследователи или друзья углубляться в пещеру не захотят. Тем более тут слимы везде. Это только для проклятого одна из личинок слизня, весьма своевременное благо, отодвинувшее проклятийную лихорадку. И то он зверя своего из-за этого потерял. Пока резерв не переварит слизь, так и останется человеком. В этой мысли был резон. Однако мне совесть не позволяла бросить умирающего. Тем более, когда есть шанс не дать ему умереть. Глубоко вздохнув, я с кислым выражением на лице подошла к мужчине, содрогаясь от количества рваных ран на его руках и шее. Грудь блондина прикрывал магический плащ, однако и ей досталось немало. Я это поняла по красным пятнам от крови, которые проступали на одежде. Зная, что касаться проклятого нежелательно, особенно такому задохлику, как я, бралась за мужика только в перчатках, которые надела еще несколько часов назад. Тянуть такого великана вглубь еще не изученной пещеры было тяжко и, ко всему прочему, страшно. По миллиметру, кряхтя и тихо проклиная свою судьбу, я упорно тащила здоровяка, молясь всеединому, чтобы он дал мне сил. Пещера оказалась довольно глубокой и достаточно светлой, благодаря ползающим по стенам и потолку слизнякам. А уж когда я дотянула дракона до небольшого источника, на дне которого тоже светились личинки слима, так и вовсе не сдержалась и заплакала. «Ну что ж, от жажды хотя бы не умру!» Источник оказался теплым. Я это поняла еще потому, как мягкий пар кружил над поверхностью неглубокого водоема, размерами напоминающего купель в доме батюшки. Однако попробовать рукой на ощупь было куда круче. Особенно порадовало отсутствие крупных хищников. С облегчением выдохнув, я разместила невольного сожителя на плоском каменном полу и принялась изучать содержимое рюкзака. Вытаскивая из недр сумки три больших лепешки, один круг сыра, еще один нож и пять бурдюков воды, я глотала слезы, мысленно молясь за Бериана. Получить помощь там, где никак не ожидала, оказалось весьма эмоционально. Бросила взгляд на блондина. Выглядел он очень плохо. Убрав провизию обратно, я взяла простыню, точнее остатки от нее, намочила в теплом источнике, поймала парочку личинок, подумала и, поморщившись, съела одного. Для профилактики, так сказать, чтобы, когда буду растирать этого героя, самой проклятие не подцепить. Слим оказался очень даже ничего на вкус. Либо же я была слишком голодной. Второго слизня я раздавила и добросовестно пропитала простынь получившейся кашицей. Протирать мужчину было очень неловко, потому как, чтобы сделать это, пришлось сначала раздеть его почти догола. «Давай, Криста!» — мотивировала себя, пока мои щеки пылали от стыда. «Раз взялась спасать дракона!» Надо доводить дело до ума. Тем более после уроков Велмы удивить меня нечем, по крайней мере, пока этот здоровяк в подштаниках. В глубине души надеялась, что за свой порыв вселенная не отплатит мне злом, как обычно. Ну, хотя бы для разнообразия. Сколько можно тыкать меня носом в дерьмо? Конечно, я фигурально выражалась, тем не менее. Когда видимые следы проклятия на коже великана были жесточайше стерты старательной мной, я накинула на мужика его добротный плащ и рухнула на спину, опустошенная до капли. Надо бы еще раз проверить пещеру. Каждый ее уголок. Бормотало мое сознание, но я так устала, что просто вырубилась под боком дракона, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой.